Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения. 144 тысячи евреев. Когда Господь создаст церковь и соберет ее на небо, Он снимет духовную слепоту, которая частично пребывает на израильском народе. Послание к Римлянам, 11 глава, 27 стих говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Поразительное событие восхищения церкви от земли заставит многих евреев обратиться в вере к Иисусу Христу. Они имеют священное писание и понимают, что произошло. Бог призывает 144 тысячи этих верующих евреев проповедовать Евангелие грядущего царства всем народам. Таким образом, они будут благословением для язычников, согласно призванию Израиля, записанному в книге Бытие, 12 главе 3 стихе: «И благословятся в тебе все племена земные». Откровение, 7 глава, 1 стих: «И после сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер на землю, ни на море, ни на какое дерево». Видение, которое апостол Иоанн теперь видит, обращает наше внимание на очень важный факт, касающийся иудейского народа в периоде тяжкого времени. Во-первых, ангелы стоят на четырех углах земли, напоминает нам, что в периоде тяжкого времени иудейский народ находится в изгнании. Некоторые евреи вернулись в свою страну, но другие остались рассеянными по всей земле. Откровение, 7 глава, со 2 по 3 стих: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего Бога живого. И воскликнул он громким голосом у четырех ангелов, которые дано вредить земле и море, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чреслах рабов Бога нашего». От востока приходит ангел, которого Господь уполномачивает запечатлеть своих служителей для назначенного задания. С востока евреи ожидали возвращения их Мессии. Апостол Иоанн видит от востока восходящего не Господа, а его вестника, который является предвестником грядущего Мессии. Ангел запечатлевает служителей Божьих для того, чтобы они были отделены, как его собственное владение, для совершения труда, который он назначил им. Откровение, 7 глава, 4 стих: «И слышал, число записанных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Бог вызывает 144 тысячи евреев, чтобы служили ему как его евангелисты, народам периода тяжкого времени. Находясь в рассеянии среди народов, они уже обладают знанием разных языков. Дух Святой присутствует, чтобы сделать их способными. «Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Марка 13 глава, 11 стих. Эти служители Божии избраны из 12 колен Израилевых, которые тогда вновь появятся. В процессе восстановления Израиля Христос еще раз произведет все колена. «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». Исаия 49 глава 6 стих. Откровение 7 глава с 5 по 8 стих. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, Рувимова, Гадова, Ассирова, Нефамалиилова, Манасьина, Симеонова, Левиина, Захарова, Завулонова, Иосифова, Вениаминова». Этот перечень 12 колен всегда озадачивал изучающих Библию. Почему не включен в нем Дан? Почему Иосиф замещен и замещает Ефремия? Священное Писание дает ответ на эти вопросы. После поселения Израиля в обетованной земле, переселившись из Египта, колено Дана было первым учредившим идолопоклонство. Книга Судей, 18 глава, с 30 по 31 стих. Когда Израиль разделился на два царства, Яровоам, ефремлянин, стал управителем северного царства и официально учредил идолопоклонство. Позиция Ефрема в руководстве и поклонстве им царством видна в факте, что это царство никогда или некогда называлось Ефремом. Исаия 7 глава 2 стих, Осия 4 глава 17 стих и 9 глава 3 стих. Закон Моисеев утверждает, что имена идолопоклонников будут изглажены. Второзаконие 29 глава с 18 по 19 стих. Это предупреждение исполнилось в родовом списке в книге Откровения 7 главе. Пророчество относительно искупленного Израиля, однако, включает Дана и Ефрема. Два колена наследуют свою часть на земле, как сказано в книге пророка Иезекииля в 48 главе 1 стихе и 5 стихах. Цели Божьи не могут быть аннулированы. Он будет иметь для своей вечной славы и служения каждое из 12 колен, оставленное и основанное 12 сыновьями Иакова и искупленным посредством драгоценной крови Христа. Что касается имен этих сыновей в Откровении 7 главе, история предоставляет возможную причину для этого списка. Повествование о их рождении пророческое, наполненное воодушевлением грядущего возвращения Израиля Господу. В семье Иакова Лия была отчужденной женой, всегда старающейся завоевать благосклонность своего мужа. Рахиль была бесплодной женой, стремящейся рождать детей. Каждый раз, когда рождался сын, ему давали имя, которое отражало семейное состояние. В Откровении 7 главе мы находим перечень их имен. Значение их имен означает восстановление Израиля Господу. Кроме того, Лия, оставленная жена, и Рахиль, неплодная жена, изображает Израиля, его возвращение Господу. Употребляя те же самые сравнения, Господь дает благосклонные обетования своему избранному народу. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, неминующая родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебе Господь, так и жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восстановлю тебя». Исаия 54 глава с 1 по 7 стих. Откровение 7 глава с 9 по 10 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». 144 тысячи евреев хорошо исполняют свое поручение. Они истинные сыны Авраама, которые понимают, что Израиль призван распространить познание о Господе язычникам. Бытие 12 глава 3 стих, Псалом 66 со 2 по 3 стих, Исаия 43 глава 10 стих. Во всех концах земли они провозглашали Евангелие Царствия с его предложением спасения в Агнце Божием. Встревоженные бедствием и знамениями, происходящими от событий, связанные с печатями, люди повсюду слушали весть от Бога. Великое множество отозвалось верой. Апостол Иоанн видит их на небе, облеченных в белые одежды и восклицающими с пальмовыми ветвями в руках своих. Откровение 7 глава с 11 по 12 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение и сила, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Небо радуется об одном кающемся грешнике. Луки 15 глава 7 стих. С каким восторгом тогда эти ангели пали пред Богом и воздавали славу Ему. Откровение 7 глава с 13 по 14 стих. «И начав речь, один из царцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Один из царцев установил, что великое множество людей состоит из тех, которые нашли спасение в периоде тяжкого времени. Это громадное множество народа является свидетельством, что Евангелие будет проповедоваться в периоде тяжкого времени, и что многие уверуют. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24 глава 14 стих. Это великое множество людей также является свидетелем, что Церкви Божией не будет на земле в период тяжкого времени. В Откровении 7 главе эти искупленные язычники отличаются от 144 тысяч искупленных евреев. Если бы церковь тогда была бы на земле, не делалось бы такого различия, ибо в церкви все верующие едины во Христе. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 28 стих. Откровение 7 глава с 15 по 16 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них, и они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут палить их солнце никакой зной». С какой радостью Бог будет смотреть на это спасенное множество людей, драгоценную жатву, которые Он соберет с мира созрелого для суда. На земле они переносили преследование ради Него, а теперь они знают, что их страдания миновали вовеки. Благодаря крови Агнца эти язычники стоят в присутствии Бога и имеют честь служить Ему в храме Его. Аминь.